Улицы захватывал туман. Весь день он прятался в темных проулках и в погребах. А теперь занимал позиции, готовясь к ночи. Он выползал из земли, он наплывал с реки, он спускался с неба. Едкое, липкое, желтоватое одеяло. Сама река Анг в воздушно-капельной форме. Он заползал в щели и, вопреки всем законам, продолжал существовать в освещенных комнатах, наполняя воздух дымкой, от которой слезились глаза и трещало пламя свечей. А на улицах каждая тень зловеще нависала, каждый темный силуэт казался опасным. Они свернули с унылой бурой улицы в унылый бурый переулок. Вдруг Ангва остановилась, расправила плечи и толкнула дверь. Когда она вошла, атмосфера в длинном темном зале под низким потолком изменилась. Секунду тишина звенела, как стеклянная чаша, а потом все расслабились. Люди снова отвернулись к столам. Во всяком случае, они сидели за столами, поэтому Нюня предположила, что они люди. Она пододвинулась поближе к Ангве. — Как называется это место? — прошептала она. — Вообще-то никак, — ответила Ангва. — Иногда мы его называем «Заупокой». Но снаружи это здание совсем не похоже на таверну. Как ты его обнаружила? Его не обнаруживает, оно вроде как само притягивает. Нюня пугливо огляделась. Она не знала, где находится. Знала только, что где-то в лабиринте переулков недалеко от скотопригонного рынка. Ангва пошла к бару. Из мрака за стойкой сгустилась еще более темная тень. — Привет, Ангва, — сказала тень низким раскатистым голосом. — Тебе, как обычно, фруктовый сок? — Да, охлажденный. «А гном что будет?» «А гном будет на закуску!» — сказал кто-то из темноты. Несколько человек засмеялись. Кое-кто из них смеялся ужасно странно. Нюня подумала, что такой смех не может исходить из нормальных человеческих губ. «Я тоже буду фруктовый сок!» — пискнула она. Ангва покосилась на гномиху. Она странно обрадовалась тому, что Нюня, кажется, пропустила мимо ушей реплику из темноты. Ангва отцепила значок и осторожно, решительно положила его на стойку бара. Он звякнул. Ангва подалась вперед и показала иконограмму человеку за стойкой. Если он был человек, конечно. Нюня за это не поручилась бы. Над барной стойкой висел плакат «Не изменяйся, будь всегда собой». «Игорь, ты знаешь все, что творится в городе», — сказала Ангва. «Вчера убили двух стариков». А несколько месяцев назад у тролля вулкана украли кучу глины. Ты про это не слыхал? А тебе-то какая печаль. Убивать стариков противозаконно, — объяснила Ангва. Конечно, очень многое из того, что творится в городе, противозаконно, поэтому мы, стражники, ужасно загружены. Но мы предпочитаем, чтобы нас загружали важными вещами. Иначе нам придется заниматься неважными вещами. Ты понимаешь, о чем я? Тень подумала. — Идите, сядьте, я вам все принесу, — сказала она. Ангва повела Нюню к столику в нише. Посетители заведения уже потеряли к ним интерес. Гул разговоров возобновился. — Что это за место? — прошептала Нюня. — Это такое специальное место, где можно быть самим собой, — медленно произнесла Ангва. — Тем людям... которым в других местах приходится проявлять осторожность. Понимаешь? — Нет. — Ангва вздохнула. — Вампиры, зомби, буки, упыри и прочие. — Нежить. То есть альтернативно живые, — поправилась она. Те, кто всю жизнь ведет себя очень осторожно, прилагает усилия, чтобы не пугать окружающих, чтобы вписываться в общество. Так оно устроено. Слейся с фоном, найди работу, никого не беспокой. И тогда, вероятно, к твоему дому не явится в один прекрасный день толпа с факелами, вилами и дрекольем. Но хочется хоть изредка побыть среди тех, кто знает, какой ты на самом деле. Глаза Нюни привыкли к темноте, и она уже различала силуэты посетителей за столами. Кое-кто из них намного превышал обычные человеческие размеры. У некоторых были остроконечные уши и длинные морды. — Кто эта девушка? — спросила Нюня. — Она на вид обычная. — Это Вайолет. Она зубная фея. А рядом с ней Шлепель. Он Бука. В дальнем углу кто-то сгорбился в огромном не по размеру плаще под широкополой остроконечной шляпой. — А это? — Это старик Лихо, — сказала Ангва. — С ним надо осторожно, чтобы его случайно не разбудить. — А волки-оборотни тут бывают? — Попадаются изредка, — ответила Ангва. — Я ненавижу волков-оборотней. — Да ну. Самая странная посетительница сидела одна за маленьким круглым столиком. Она выглядела как очень старая старушка в шале и соломенной шляпке с цветочками. Она благодушно смотрела в пустоту и в контексте обстановки пугала сильнее, чем любая из едва различимых темных фигур. — Она кто? — прошипела Нюня. — Она? — А, это госпожа Шамкинг. — А что она делает? — Делает? Ну, она приходит сюда почти каждый день выпить и пообщаться. Иногда они поют песни хором, старые, которые она помнит. Она почти слепая. Если ты имеешь в виду, нежит ли она? Нет. Она не вампир, не оборотень, не зомби и не бука. Просто пожилая женщина. Что-то огромное, косматое, шаркающее подошло к столику старушки и поставило перед ней стакан. — Ваш портвейн с лимоном, госпожа Шамкинг, — пророкотало оно. — Твое здоровье, Чарли! — скрипуче захихикала старуха. — Как твой водопроводный бизнес? — Отлично, миленькая, — сказал Бука и исчез в темноте. — Он водопроводчик? — удивилась Нюня. — Конечно, нет. Я не знаю, кто такой Чарли. Скорее всего, он уже много лет как умер. Но она думает, что Бука — это он. И кто станет ее разубеждать? — Ты хочешь сказать, она не знает, что это заведение для... Понимаешь, она сюда ходит еще с тех времен, как тут располагался паб, корона и топор, — объяснила Ангва. Никто не хочет ее огорчать. Ее все любят. Они заботятся о ней, помогают по мелочам. — Как это? — Ну, я слышала, что месяц назад кто-то вломился к ней в лачугу и украл какие-то вещи. — Это как-то не похоже на помощь. А на следующий день ей все вернули. А двух воров нашли в тенях. У них в телах не осталось ни капли крови. Ангва улыбнулась, и в голосе ее зазвучало ехидство. Знаешь, тебе охотно расскажут всякие гадости про нежитей, но никто даже не упомянет о том, как они трудятся на благо общества. Появился бармен Игорь. Он выглядел более-менее человеком, если не считать единой брови, пересекающей весь лоб, и волос на тыльной стороне кисти. Он бросил на стол две картонные подкладки и поставил стаканы. «Наверное, ты уже пожалела, что не пошла в гномий бар», — сказала Ангва. Она осторожно приподняла картонную подкладку и посмотрела на обратную сторону. Нюня снова огляделась. Будь это гномий бар, пол был бы уже липкий от пива, в воздухе летали бы струи пива из осушаемых чар, и посетители пели бы хором. Скорее всего, новейший модный шлягер «Золото, золото, золото» или одну из всеми любимых старых песен, например, «Золото, золото, золото», или не утратившую популярности «Золото, золото, золото», и через несколько минут полетел бы первый топор. — Нет, — сказала она, — так плохо здесь никогда не будет. — Допивай, — велела Ангва. — Нам нужно пойти посмотреть кое на что. Огромная волосатая рука вдруг сжала запястье Ангвы, словно в тисках. Ангва подняла голову и уставилась в ужасную морду. Сплошные глаза, рот и космы. — Привет, Шлицын, — спокойно сказала она. — Эй, я знаю одного барона, который тобой очень недоволен, — сказал Шлицын. Его дыхание было так насыщено алкоголем, что он выпадал в осадок кристаллами. — Это мое дело, Шлицын, — ответила Ангва. — Иди-ка ты лучше к себе за дверь, как положено хорошему Буке. — А-а-а! Он говорит, что ты позоришь старую отчизну. — Отпусти, пожалуйста, — сказала Ангва. Ее рука под пальцами Шлицына побелела. Нюня переводила взгляд с запястья Ангвы на предплечье Буки. Он был тощий, но мускулы вздувались на руке, подобно крупным бусам на веревке. — А у тебя полицейский значок, — фыркнул он. «Приличный обр...» Внезапно Ангва свободной рукой выхватила что-то из-за пояса, так стремительно, что рука расплылась, и накинула это на голову Шлицыну. Он отпустил Ангву, замер и стал слегка раскачиваться взад-вперед, слабо стеная. На голове у него лежал небольшой квадратик плотной ткани. Уголки свисали на уши, и Бука стал похож на пляжника, не обремененного чувством стиля и прикрывающего голову носовым платком с узелками по углам. Ангва оттолкнула стул и схватила со стола пивную картонку. В полумраке по углам заведения пробежал шепот. — Пошли отсюда, — сказала Ангва. — Игорь, дай нам полминуты, а потом можешь снять с него эту штуку. Идем. Они поспешили наружу. Туман уже настолько сгустился, что солнце едва проглядывало, но все же по сравнению с темнотой в заупокое свет был ослепителен. — Что с ним случилось? — спросила Нюня, переходя на бег, чтобы поспеть за широкими шагами Ангвы. — Экзистенциальная неуверенность, — объяснила Ангва. — Он не знает, существует он сам или нет. Да, это жестоко, но это единственный способ, который работает против Бук. Одеяло. Предпочтительно голубое и пушистое. Она заметила непонимающий взгляд Нюни. «Видишь ли, Буки исчезают, если ты накинешь себе на голову одеяло. Это все знают. А если накинуть одеяло на голову Буки?» «А, понимаю. О, это жестокая месть. Ничего, она оклемается через 10 минут». Ангва бросила пивную картонку куда-то в другую сторону проулка. «А что он такое говорил насчет барона?» «Я особо не прислушивалась», — осторожно сказала Ангва. Нюня дрожала в тумане, но не только от холода. «Этот тип, судя по акценту, из Убервальда, как и мы с тобой. Недалеко от нас жил барон, который ненавидел, когда люди оттуда уезжали. Да. Вся их семья — волки-оборотни. Один съел моего троюродного брата». Шестеренки памяти лихорадочно завертелись у Ангвы в голове. Былые трапезы, еще до того, как она сказала, что больше так жить не хочет, не давали ей покоя. Гном. Нет, она практически уверена, что никогда... Семья вечно потешалась над ее привередливостью в еде. — Вот потому я их и ненавижу, — продолжала Нюня. — Ну да, кое-кто говорит, что их можно приручить, а я скажу, кто волком родился, тот волком и помрет. Им нельзя доверять. Они по природе своей зло, правда ведь? Они могут в любой момент снова стать зверями. Да, может быть, ты и права. А хуже всего, что они большую часть времени ходят и прикидываются обычными людьми. Ангва похлопала глазами. Хорошо, что ее прикрывает двойная маскировка. Завеса тумана и безоговорочное доверие Нюни. Шире шаг, мы уже почти пришли. Куда? Повидаться кое с кем. Этот кое-кто либо сам убийца, либо знает убийцу. Нюня застыла на месте. Но у тебя только меч. — А я вообще не вооружена. — Не беспокойся, оружие нам не понадобится. — А, это хорошо. — Потому что оно все равно не поможет. — О,